Карлотта неприязненным взглядом проводила комиссара до дверей. В кабинете инспекторов он взял телефонную трубку. «Будьте любезны, соедините меня с доктором Полем. Он, наверное, еще в институте судебной экспертизы. Если уже ушел, позвоните ему домой». Пришлось довольно долго ждать. «Это Мегре. Есть какие-нибудь новости?» Он машинально записывал то, что говорил судебный медик, хотя в этом не было необходимости, так как скоро он должен был получить подробный отчет. Прежде всего, убийца нанес рану в грудь, и этого оказалось достаточно, чтобы не больше, чем через минуту наступила смерть. Значит, убийца в бешенстве продолжал наносить удары уже истекающему кровью трупу. Судебный врач сообщил, что в крови жертвы нашли такое количество алкоголя, которое показало, что жертва в тот момент, когда ей наносили удары, была пьяна. Она не ужинала, в желудке не оказалось остатков не вполне переваренной пищи, в печени пострадавшей нашли довольно серьезное отклонение от нормы. Что же касается времени, когда последовала смерть, то доктор Поль полагал, что убийство произошло между 22:00 и 01:00. Вы не можете сказать точнее? В данную минуту нет. Есть еще одна подробность, которая, может быть, вас заинтересует. За несколько часов до смерти женщина имела половые сношения. Возможно ли, что это было за полчаса до смерти? Не исключено. А за 10 минут? У меня нет научных данных, позволяющих мне ответить на ваш вопрос. Спасибо, доктор. А что он говорит? Кто он? Муж. Что он невиновен. И вы ему верите? Не знаю. Зазвонил другой телефон. Один из инспекторов снял трубку и знаком показал Мегре, что просит его. Это вы, комиссар? Говорит Комелио, допрос закончен. Несколько минут тому назад. Я хотел бы вас видеть. Сейчас иду. Только он собрался уходить, как в кабинет с возбужденным видом вошел инспектор Бонфис. Я сейчас стучал к вам в кабинет, патрон. Я вернулся с улицы Лопер. 2 часа провел там с мадам Сиран, кухаркой. Допрашивал ее и еще раз тщательно осмотрел дом. У меня есть новости. «Какие?» «Жосе признался?» «Нет». «Он не говорил вам о кинжале?» «О каком кинжале?» «Мы с мадам Сиран осматривали комнату Жосе. Как вдруг я вижу, что она что-то ищет и очень удивлена. Мне с трудом удалось выяснить у нее, в чем дело, потому что она, по-моему, симпатизировала хозяину, а о хозяйке была не очень высокого мнения». Но в конце концов мадам Сиран прошептала: «Немецкий кинжал!» Речь шла о немецком ноже, оружии десантных отрядов, которые Жосе мог хранить на память о войне. Мегре это удивило. «Разве Жосе воевал в десантном отряде?» «Нет, он вообще не воевал. Жосе освобожден от воинской повинности по состоянию здоровья. Просто один служащий его фирмы, некий мсье Жюль, привез этот нож и подарил ему». «Что он с ним делал?» «Ничего. Нож лежал на маленьком бюро в его комнате и, видимо, иногда служил для разрезания бумаги. Так вот, он исчез». «И давно?» «Только сегодня. Мадам Сиран в этом не сомневается. Это она убирает комнаты хозяина, тогда как испанка ведает комнаты и вещами мадам Жоссе». «Вы поискали как следует?» «Обшарил весь дом, снизу доверху, включая погреб и подвал». Мегре чуть было не кинулся к себе в кабинет, чтобы спросить об этом у Жоссе, но сдержался. Прежде всего, его ожидал судебный следователь. Человек не очень-то покладистый. Кроме того, нужно было еще подумать. Он дошел до застекленной двери, отделявшей помещение сыскной полиции от дворца правосудия, миновал несколько коридоров и, наконец, постучал в хорошо знакомую дверь. «Садитесь, Мегре. На столе лежали дневные газеты, пестревшие кричащими заголовками и фотографиями.